дрепнет ветер, одинокий колос, клочья сена скачут по полям. Птица залетных еле слышный голос воззывает к белым облакам. Скрылись в дымке длинные дороги и тропинки, замела листва, а в душе рождаются тревоги, и уже ненужные слова. Тихо дремлет старая деревня, и вздыхают россыпи рябин. Лишь река спешит куда-то верно, под мостами тонких паутин. Чистый воздух сонным лесом веет, да волнует пряностью своей. И сердечко будто бы пьянеет от осенних красок и огней. День подарит на прощанье лучик, и светило спрячется во тьме. Только филин в сумраке дремучем будет охать о своей судьбе. И куда-то скроются аллеи, и нигде не сыщешь ни следа. А с высот загадочною феей подмигнет в последний раз звезда.